Глава 18. В азиатском стиле. Мы вернулись. Появлению нашего питомца в городе торговцев удивились. Об этих птицах они знали, но их приучало всего лишь одно племя, которое не шло на контакт и жило как раз в районе тех самых островов. В остальном круге подобные пернатые встречались нечасто и предпочитали места ближе к теневым землям. К нам приходили представители руководства нашего района города во главе с самым главным. Пытаться выкупить и переучить на себя даже не пробовали. Эта птица в принципе никого не признавала, а почему она все это позволяет с Клиской, оставалось загадкой. Начальство просто пришло поглазеть. Зверюга приспособилась жить на крыше нашего дома, выбрав себе уютный уголок. Раз в день она летала, чтобы поплескаться в ближайшей речке, сожрать рыбу и принести к нам на крышу еще одну, а потом медленно клевать. С трех шагов на взрослых, которые пытались залезть на крышу, она цокала клювом, зато соседской детворе позволяло все, чем мелкие и пользовались. Драть перья детвора не решалась, а вот выпавшие шипы собирали и устраивали целые состязания по метанию. На столь замечательное и эксклюзивное развлечение стягивались дети не только из моего племени, расположившегося в соседних домах, но и из совсем далеких кварталов. Шторм оттащил к ремесленникам все трофейные седла, заказав из трех сделать два, но полностью пригодных для использования. Рыбообразная уже строила большие планы на воздушную разведку и доставку ценных грузов на новом домашнем питомце. В небе единства было не протолкнуться. Помимо обычных и привычных птиц, здесь летало множество разных животных. Я видел светящихся медуз. Над кроной нашего малого иг-древа парило огромное существо, которое интерфейс восхождения опознал как небесный дракон. Еще просто треугольники и ромбы, носившиеся в ветвях дерева. Даже Дрейк был похож скорее не на пернатого, а на длиннокрылую летучую мышь с головой птицы, к которой приделали огромный зубатый клюв. Крылорез прекрасно был в курсе всех этих событий и успешно облетал тех, кого положено. А те, которые поменьше, сами шугались мерно машущей крыльями огромной флегматичной туши. Жили себе спокойно, хастры строили на нашу банду большие планы, а потом началась суета. Пришлось сходить на базар, где из уст в уста передавали все самые свежие новости. Оказалось, на местной территории круга существовало еще одно странное бедствие. Это могло случаться каждый год. Или прекратиться на 10, а потом возникнуть вновь. Чудовище из земель вечной ночи похищало детей. Не всех, немного, но обязательно самых любимых и самых желанных у жителей местной части круга. Хватало всех подряд, но зачастую попадались и дети сильных восходящих, а иногда вождей, а то и риксов. Сейчас эта напасть настигла Маханта. У него украли любимую дочку. У младшего вождя Азио было много жен и много детей, но именно этот ребенок был самым любимым. Тварь особо не скрывалась. У нее было любимое место на краю теневых земель, уходившее в глубокую ночь. Огромную территорию просто вспучивал пузырь пленки, которая убивала всех, кто туда заходил. Чудовище мило сидело и поджидало, кто же придет. А вот зайти туда было совершенно нельзя. Много раз пробовали что-то придумывать. Запускали свирепые руны, целой армией на быстрых кархах пытались проскочить, но безрезультатно. Пытались одновременно прорваться многотысячной толпой, по терминологии моего мира, перегрузить систему, отдавая себя на смерть. Но безрезультатно. Дети были совсем рядом, но погибали. А когда умирал последний ребенок, то преграда исчезала, а замок превращался в пыль. Ледяное пятно снова возвращалось к обычной климатической зоне. Было очень похоже на защитный барьер около храма говорящей головы. Про него мне Склизкая говорила то же самое. Взял Таура и направился в земли честнейших. Самая главная резиденция младшего вождя Азио была совсем рядом и располагалась в сотне километрах от города. Махант, прозрачный как слеза матери, именно так его звали по полному имени, именно там и обитал, курируя дела с торговым городом. Как у владельца права прохода по землям людей чести, меня беспрепятственно пустили за стену, без проблем разыскал дворец и даже вошел внутрь. Честнейшие принципиально держали двери открытыми, а вот к самому вождю меня не пускали. Меня узнали, но объяснить, что мне надо к младшему вождю и прямо сейчас, не получалось. Что я, преисполненный наглости и неадеквата сумасшедший, с которым даже поединки совершать нельзя, могу в эти минуты рассказать честнейшему младшему вождю? Я торчал у дверей весь световой день, уговаривая охрану и хватая за рукава проходящих мимо важных людей. Со мной здоровались и вежливо объясняли, словно тупому ребенку, что сейчас самое неподходящее время для любой аудиенции. Эпопея продолжалась почти до вечера, потом вышел крупный мужчина. Он был типичным азио, как и все остальные, с узкими щелками глаз, круглолицей, и носил козлиную бородку и тончайшие и длинные усики, заплетенные в косички и свисающие до груди. С минуту изучающе смотрел на меня, а я на него. Мужик состоял в свите Маханта, когда я устраивал свои безобразия. Мы оба друг друга отлично помнили. Потом он просто кивнул, и стражники разошлись. Зашли в пышное помещение, наполненное удивительной эстетикой. На небольшом диванчике, сделанном столь же искусно, как и все остальное, восседал младший вождь. Я поздоровался, и он мне приветственно кивнул. «Архираил, что ты хотел? Сейчас я не готов устраивать с тобой никакие состязания. Я в скорби, извини. Я знаю, что ты простоял весь день и думал, что ты сам это поймешь, и, видя, что простые вещи недоступны твоему пониманию, пригласил тебя, чтобы сказать это словами. Сейчас совсем не время для разговоров. Все потом. Я не буду с тобой разговаривать сейчас». Такой вежливости я не ожидал. В комнате, помимо Маханта и громилы с усами, находились еще трое пышно одетых и крупных мужчин азио. «Я хотел поговорить с глазу на глаз», — решил настаивать я. «Здесь нет лишних ушей. И твои слова правды услышат только те, кто этого достоин. Сказанное останется только здесь», — кивнули в ответ. «Я знаю, в чем проблема. Смотри», — подошел к мужику с усами и завязал узелок. Через долю секунды очутился висящим над полом и поднятым за шкирку. В руках очень злого азио, переливаясь светом, сиял клинок, но без кивка Маханта расчленять меня не решились, а я, спокойно зависнув в воздухе, продолжил. «Что я сейчас сделал?» «Ты его оскорбил», — спокойным тоном сказал младший вождь. Я покачал головой. «Нет, я не оскорбил. Разве связывание усов является оскорблением? Об этом ходят негласные правила или есть свод законов? Может, в ваших песнях говорится о том, что если связать усы, то я нарушу законы или это обида? А все потому, что вы сами не знаете, что с этим делать. Никто никогда раньше этого не делал, поэтому вы еще не придумали, как поступать. А я знаю». На меня смотрели с удивлением и интересом. «С усами? Что делать с усами, не в курсе. Но зато я знаю, что делать с твоим ребенком», — сообщил я уверенно. Повисла злобная тишина. Мужик поставил меня на пол, убрав клинок. «И что надо делать?» «Надо пойти и забрать. Ты подарил новый дом моим людям, и я тебе должен. Я схожу и заберу ее». Все рассмеялись, а потом как-то резко и грустно замолчали. «Ты мне ничего не должен. Ты мне преподал хороший урок, я за него честно заплатил. Архираил, ты можешь не знать, но там преграда, через которую не пройдет ни одна армия. Детей нельзя забрать, их можно только оплакивать. Народ чести мог бы отправить туда всех своих восходящих, но через теневой барьер не сможет пройти никто. Это бедствие круга. Раз в много лет появляется чудовище. Жуткое существо забирает наших детей. Это проклятие, которое оставили те, кто хотел убить малое древо. Через теневой барьер могут пройти только теневые твари и черви. Я и есть теневая тварь, по крайней мере, частично. Мне так сказали в храме говорящей головы. У меня гвоздь прямо в голове, и ко мне кусок червяка прилип, когда я его убивал. У меня есть кусь, он Найтволк, и я уже ходил через теневой барьер в храме с говорящей головой. Вошел и вышел не через знак, а прямо через светящийся купол. «В нашем доме не принято произносить ложь, но ты не врешь», — покачал головой Азио. «Но никто не сможет победить темную тварь». «Да-да, победить в поединке сына Рикса, серебряного вождя самых честных, тоже никто не смог», — закончил я фразу. Мужик, который все это время стоял со связанными усами, поднял свой клинок, легко срезал связанный узелок усов, оставив неравномерный, смешно топорщащийся щетиной асимметричный обрубок. Аккуратно засунул усы в карман и спокойным голосом сказал: «Если сумасшедший и вправду это знает, то он может всегда рассчитывать на мой клинок, на мою руку и мое слово», — церемониально произнес он. А затем спокойно добавил: «А если я зря отрезал усы, то я тебе их в могилу положу, если, конечно, останется что хоронить». Симбионт на краю зрения выдал новую информацию. В разукрашенном интерфейсе восхождения сообщалось, что параметр «наглость» повышен еще на единицу. Главари Азио молчали довольно долго, пока серебряный вождь не начал читать стихи. Дочитав, он посмотрел мне в глаза и утвердительно кивнул. «Это тот самый. Про то, что можно медведю с грязной шерстью и нельзя парящему в небесах тигру», — докончил я мысль. Махант подошел к небольшому резному шкафчику, вынул бутылку, самолично налил в небольшую пиалу и протянул мне. «Выпей, великий воин Архираил, готовый драться и отдать жизнь. Каждый должен попробовать пройти испытание, которое не дано никому». Я не стал совать локоть, а просто выпил, а затем улегся на нарядный ковер, лежавший посреди помещения. «Что ты делаешь?» «Не хочу уснуть стоя и разбить себе морду перед великой битвой», сообщил я, глядя с пола на смотрящих на меня удивленных главарей Азио. Веки сами собой начали слипаться, и уже через сон услышал: «Твоя мудрость не знает границ, но тебе не дали бы упасть. Ты должен быть отдохнувшим перед великим подвигом». Глаза открылись на удивление легко. В теле бурлила сила, я был полон энергии и здоровья, звездная кровь тоже находилась на максимуме. Высунувшись из массивной повозки, в которой я лежал, увидел огромный караван, готовящийся к ночевке. Множество людей, пятая часть из которых были восходящими, суетилось в огромном лагере, центром которого был нарядный шатер. Меня ждали и знали, что я должен проснуться прямо сейчас. Как только я поднялся, поволокли к центру лагеря, не забывая расспрашивать, не натер ли я чего, пока меня везли, не голоден ли я, как мое настроение и отличная ли сегодня погода. Рядом суетилась Склизкая, которая, как оказалось, все путешествие находилась рядом. Когда подошли ближе, я немного задержался у полога, разглядывая походное жилище главного Азио. Цай всегда говорил, что Бог сделал всех одинаковыми, но над каждым по-своему пошутил. Азио он дал нестерпимую тягу радовать свой взор. Я часто замечал, что даже на типовых орбиталах, где все одинаково, жилые модули с Азио выглядели всегда ярче и блестяще, чем в других местах. Ткань была расшита искусным узором, а если поднести нос к самому полотну, то становилось заметно, что большие узоры тоже, в свою очередь, сделаны из узоров. Даже трудно вообразить, сколько надо ручного труда, чтобы это вышить. Те, кто это шили, действительно имели мозги в узорчик. На входе стояли начальники почти в полном составе, внимательно наблюдая за тем, как я разглядывал завитушки. «Шатер младшего вождя хранит всю историю народа. Каждый воин может подойти и видеть правду, которую несет река времени», — сообщили мне. «Ух ты, это не просто узоры, это книга такая». Оставалось только искренне восхищаться, действительно, мозги в узорчик. Все ждали меня в шатре за накрытым столом, точно зная, когда я проснусь, чтобы накормить и поговорить о погоде и настроении. Сразу за лагерем огромный купол мерцающей энергии накрывал титаническое пространство диаметром километров, наверное, в 30, в центре которого виднелись горные кряжи, которые появились вместе с куполом. Здесь было стабильно и без фантазии. Главный злодей обязательно должен жить где-нибудь в горах посреди тьмы и ледяной стужи. Я видел немало голофильмов про негодяев, но никогда не понимал их тягу к отвратительному и холодному климату. Как по мне, при таких возможностях я бы выбрал климат попроще. Моя планета тоже была ледяная и ветреная, с висевшими по полгода облаками, через которые не пробивались лучи светила. Но у нас просто не было выбора. На самом деле никто не морозил свои задницы, но 95% населения обитало в городах-куполах. Все перемещались на технике, а реально ощутить ледяное дыхание планеты можно было только ради охоты или тренировки. Для чего злодею потребовалось посреди огромного и теплого плато сделать ледяной ужас и опустить на него колпак, мне было неясно. Логово негодяя тоже отлично просматривалось в виде черного строения неопределенной архитектуры, прилепившегося на самом краю пропасти. Увидеть к нему дорогу было совсем несложно. После еды и пожеланий здоровья мы встали, а молчаливые слуги откинули ткани, расстеленные по периметру немаленького шатра. По кругу груды имущества. «Возьми все, что тебе надо. У нас есть очень сильные руны, и мы готовы пополнить твою звездную кровь». Я с интересом осмотрел груды предметов, опознающихся моим интерфейсом как содержащие звездную кровь и в большинстве своем обозначенные знаками вопроса. Когда-нибудь и мне придется во всем этом разбираться, если хочу выжить в этом мире, но не сейчас. Отказавшись от предложения взять огненный меч, пополнить мой арсенал рунами или хотя бы взять сотню-другую амулетов, я немного покопался в ящике с предметами Космо. У Азио было что предложить и тут. Нашелся полный комплект Гардиана с силовым щитом, скаут, правда без шлема, гранаты и даже импульсная винтовка-копье. Присутствовали и два Суворова в комплектации «Муха не сидела», только из репликатора. Встретилась пара дефендеров. Из всего этого богатства, под удивленные взгляды раскосых глаз, я выудил 3 гранаты и 10 магазинов к Суворову. Нашлась коробка с патронами для дефендера, и на этом свою экипировку я закончил. Пока я копался в снаряжении землян, Махант взял один из дефендеров, засунутый в универсальную кобуру, пару магазинов, коробку с патронами и сунул крутившийся около меня склизкой, сказав, что это подарок. В отличие от меня, рыбообразная не перебирала, а тут же подгребла имущество. Для рейдов торговцы ей, как умеющие пользоваться огнестрелом, выдавали пистолет из своих запасов, но потом забирали, а теперь у нее был свой. «Почему ты не хочешь взять силу?» — искренне удивился Махант, глядя на мою скромность. «Ты говорил, целые армии погибали, но так и не смогли никого спасти. Не думаю, что вопрос надо решить силой». «Ты хочешь перехитрить?» — просиял Азио. Я непроизвольно улыбнулся и покачал головой. «Тоже нет. Не думаю, что если к тебе в шатер припрется медведь со свалявшейся шерстью и начнет заговаривать зубы, то младший вождь, поклоняющийся честнейшему, сразу всему поверит и ничего не заподозрит. А что ты будешь делать?» «Не знаю, но лучше пусть все будет как есть. Я уже к этому привык и именно так ходил через барьер. А приручил Найтволка, когда все мое имущество составляло только одежда и не было даже ножа». «Тогда возьми это». И Махант открыл рунный круг, высветив небольшую звездочку. В мою скрижаль скользнула руна. Корзинка удовольствий, руна-предмет, дерево, активация 5 капель звездной крови. Время перезарядки — 1 древодень. Рунный мастер хотел сделать приятное и собрал воедино старинные традиции и практичность, гласило описание. Под одобрительный взгляд я ее активировал. У меня в руках оказалась увесистая и очень витиевато сплетенная корзинка с набором для пикника в древневосточном стиле с включениями техно. Никаких особенных предметов не было, а смешение стилей поражало. Внутри я увидел расписанный кувшин, скорее всего, с вином. Он был настоящим произведением искусства с длинным и тонким горлышком, весь покрытый узорами. Нашлись свежайшие лепешки, немного фруктов, овощей. Соленое мясо и вяленая рыба сочеталось с пластиковыми упаковками сублиматов и стандартным набором с сахаром, кофе и чаем из рациона колониста, которые были у меня. Этого вполне хватит на пару дней для одного или разок поесть для небольшого отряда. С описанием, что хотели сделать приятное, тоже был согласен. Все было подобрано отлично, а с некоторыми незнакомыми продуктами я разберусь в процессе. Прилагалась даже небольшая ярко окрашенная скатерть из приятной ткани, при виде которой я сразу наметил, как будет удобнее данный предмет сервировки разрывать на бинты. Ее не для этого положили, но вот такая у меня привычка появилась, что при виде тряпки сразу думаю, как ее использовать на раненых. Уселся и сделал небольшую ревизию. В свой пустующий микрокриптор на щеке я сунул немного мяса, рыбы, пару лепешек, дефендер, нож, огниво и инъектор с запасным блоком картриджей, почти полностью заняв весь объем. В пустующий уголок допихал три небольших рулончика ткани, которым предстояло стать тряпками, а возможно и бинтами. Я был доволен. В кубик со стороной 30 сантиметров и так много засунул. Добавил замораживающее шило, и на этом доступный объем иссяк. Свой потертый Суворов и запасные магазины убрал в наручный криптор, а затем снял с руки и отдал удивленному Азио. Его могли открыть только я и Склизская. Наши коды ДНК запрограммировал заранее. Можно вскрыть все, но будет крайне непросто. Я очень доверял этим сумасшедшим, повернутым на честности. Они точно сами не возьмут и другим не дадут. Мне озвучили пафосную фразу о том, что все сокровища внутри этой штуки будут ждать меня вечно и достанутся только мне или моим потомкам. И он будет передавать из поколения в поколение доверенное ему достояние. Что-то тащить в страшный замок смысла я не видел. Вместо того, чтобы нагребать имущество, я все раздал. У меня оставался криптор под кожей, и там собран набор необходимого. Но мои чувства подсказывали, что все будет не так, как изначально планировалось. Нахлобучив на себя одежды, чтобы побольше и потеплее, одел на глаза тактические очки и шагнул в ледяную жуть, которая начиналась сразу за мерцающей пеленой. Пленка меня пустила, не создав никаких затруднений, и я побрел к скале, на которой прилепили уродливый замок.